и в холоду, снял триух и перекрестился на образ, обводя стены медлительным взглядом. «Здоров, живете!» «Здравствуй, батя!» Вставая с лавки, отозвался на приветствие Григорий и, шагнув, встал посередине комнаты. Пантелей Прокофьевич сунул Григорию мерзлую руку, сел на край лавки, запахивая полу тулупа, обходя взглядом Аксинью, пристывшую у люльки. «Собираешься на службу? А то как же!» Пантелей Прокофьевич замолчал, оглядывая Григория, испытующий долго. «Раздевайся, бать! Назябть, небось!» «Ничего, терпится. Самовар поставим. Спасибочка!» Соскабливая ногтем с тулупа давнишнее пятнышко грязи, сказал. «Там привез тебе справу. Две шинели, седло, шаровары. Возьми все там». Григорий без шапки вышел и взял с саней два мешка. «Когда выступать?» — полюбопытствовал Пантелей Прокофьевич, вставая. «На второй день Рождества». «Что ж, бать, едешь?» «Поспешаю пораньше возвернуться». Он простился с Григорием и, также обходя взглядом Аксинью, пошел к двери. Уже держась за щеколду, стрельнул глазами в люльку, сказал: «Мать поклон велела передать. Хворает ногами». И, помолчав натужно, словно тяжелое поднимая, «Поеду, тебя провожу до Маньковой. Ты готовься». Вышел, окуная руки в тепло вязаных рукавиц. Бледная от пережитого унижения, Аксинья молчала. Григорий ходил, искоса поглядывая на нее, норовя наступать на одну скрипучую половицу. На первый день Рождества Григорий возил Лесницкого в Вешенскую. Пан отстоял обедню, позавтракал у своей двоюродной сестры-помещицы, велел запрягать. Григорий, не успевший дохлебать миску жирных со свининой щей, встал, пошел в конюшню. В легких городских санках ходил серый в яблоках орловский рысак Шибай. Повиснув на поводе, Григорий вывел его из конюшни, торопясь запряг. Ветер перевеивал хрушкий колючий снег, по двору текла, шипя, серебристая поземка, за палисадником на деревьях нежный бахромчатый иней. Ветер стряхивал его, и, падая, рассыпаясь, отливал он на солнце радужными, сказочно богатыми сочетаниями красок. На крыше дома, около задымленной трубы, из которой косо струился дым, зябкие чичокали галки. Они слетели, вспугнутые скрипом шагов, покружились над домом сизыми хлопьями и полетели на запад, к церкви, четко синее на фиолетовом утреннем небе. «Скажи, что подано!» — крикнул Григорий, выбежавший на крыльцо дворовой девки. Вышел пан, окуная усы в воротник енотовой шубы. Григорий укутал ему ноги, пристегнул волчью, обшитую бархатом полость. «Погрей его!» Пан указал глазами на рысака. Запрокидываясь с козел, удерживая в натянутых руках тугую дрожь вожжей, Григорий опасливо косился на раскаты, помнил, как по первопутку пан за неловкий толчок сунул ему в затылок крепкий, не по-стариковски, кулак. Спустились к мосту. И тут по дону Григорий ослабил вожжи, растирая перчаткой охваченные ветровым огнем щеки. До Ягодного долетели в 2 часа. Пан всю дорогу молчал, изредка стучал согнутым пальцем Григорию в спину «Останови!» и делал папироску, поворачиваясь к ветру спиной. Уже спускаясь с горы в имение, спросил: «Рано завтра?» Григорий повернулся боком, с трудом разодрал изъявшие губы. «Рлана» получилось у него вместо «рана». Затвердевший от холода язык будто распух. Цепляясь за подковку зубов, выговаривал нетвердо. «Деньги все получил?» «Так точно». «За жену не беспокойся, будет жить. Служи исправно. Дед твой молодецкий был казак. Чтоб и ты!» Голос пана зазвучал глуше. Лесницкий спрятал от ветра лицо в воротник. «Чтоб и ты держал себя достойно своего деда и отца!»